через Россию к Алайскому хребту. В 1893 году началось новое путешествие Гедина по азиатским странам. Почти 42 года он исследовал Сибирь, Восточный Туркестан, Тибет, Монголию, Синьцзян. Его тепло принимали в России и ученые, и государственные служащие разных рангов. Оглядываясь назад на совершенное мною путешествие, писал Свен Гедин, я вижу целый ряд русских военных, ученых и частных лиц, перед которыми нахожусь в неоплатном долгу благодарности. Министерство иностранных дел и военное оказали мне с самого же начала столько сердечной и реальной помощи. Мне предоставили возможность нанять себе на службу русских казаков, беспошлино ввозить свой багаж в Россию. Ни одному русскому путешественнику не могло быть оказано большего содействия, нежели мне. Повсюду меня встречали, точно я был русским подданным. В Императорском географическом обществе, членом которого я уже имел честь состоять, я тоже нашел покровителей и друзей. Из Петербурга Свен Гедин отправился в Оренбург. В этом городе в ноябре 1893 года он, по собственному выражению, расстался с цивилизацией. Дальше на его пути были Каракумы, Ташкент, Ферганская долина, Алайский хребет, перевал Тенгизбай. Трудно перечислить все географические объекты и точки маршрута Свена. Многому он учился в своих странствиях. Так, за время пути от Оренбурга до Ферганской долины Гедин стал хорошим наездником и теперь мог совладать и с горячим скакуном, и со своенравным беговым верблюдом.